ученики пошли там пищу купить, а они беседовали. Там, который был, Христос обнаружил ее, там мужей несколько было, вы помните это место Священного Писания. И как раз, вот идет, голова стала пустая, раз, и я тут мгновенно сообразил и пошел дальше. А одна из сестер, кто может быть помнит, сегодня живых нету, это сестра Надя Шлюшча, это Боякова Саша Чоша. Через нее были откровения, видения, и она осталась дома, она заболела. Она не была в собрании. Ну и сразу после собрания мы собрались, 6 километров, пришли домой, я захожу, она у меня спрашивает: «А брат Николай, на какую ты тему сегодня проповедовал? Ты проповедовал о встрече Христа с самарянкой у колодца». Ну, говорю, да, так. Ну, говорит, потом, говорит, должно быть и через тебя слово. Говорю, да. А почему ты не открыл? А я говорю, потому что я усомнился, от Бога, не от Бога. Она говорит, не-не-не-не-не. Там он сидел человек, который всегда смеется над пророками и всегда их унижает. И ты просто побоялся его. И правда, оно так и было. Вы знаете, наш компьютер работает мгновенно. И когда голова это опустошила, я сюда, туда, раз-раз-раз, быстренько раз-раз-раз, да, сомнение, пошел дальше. А на самом деле казалось другое. Что не хотелось поношения, а это уже, наверное, из-за гордости какой-то. Ну, мне трудно было раньше тогда. И если бы не Дух Святой Тереми, я бы ни за что не согласился, что именно это была причина. Я сам себя убедил за мгновение времени и сам поверил этому, но это была неправда. Вот как непросто все в духовной жизни. И если бы, еще раз повторяю, не откровение, ни за что не сдался бы. Ты сказал, да что в самом деле? А когда уже ни с кем не встречался, никто не сказал, не было, рассказывай все, что было, ну куда ж тут денешься? Тут уже надо поглубже поглядеть, да сказать, называя вещи своими именами, что произошло. Я думаю, что в нашей жизни, когда есть некоторые вопросы, наверное, не раз вот такое бывает. Когда сами себя убедим, сами себя настроим куда-то, потом нас очень трудно переубедить. Я думаю, что вот то, что я хотел сказать, я донес до сердец. Павел говорит, вот тогда будет дерзновение, когда я себя глубоко проверяю и не замечаю. Ну да, если заметили, то есть же путь освобождения на колени перед Господом, и Господи, прости. Я не говорю, что это уже крест надо на всем ставить. Но лучше бы его не было от того, о чем мы говорим. Ни нечистых побуждений, ни лукавства, ни заблуждения, чтобы ничего не было. Павел говорит, я этого ничего не обнаружил. Но как Бог удостоил нас того, чтобы уверить нам благовестие, так мы и говорим. Знаете что? Говорит, удостоил уверить нам благовестие. Вы понимаете вот эту интересную мысль? Мы сами по себе не были достойны. И любой из вас, если просмотрит свою собственную жизнь, то любой скажет, я недостоин быть не только там где-то на служении, но недостоин быть даже в церкви, членом церкви недостоин быть. Но Господь совершил свою работу и удостоил нас, прежде всего, быть членом Его тела, членом церкви. Он удостоил. Здесь Павел говорит, что вот я понимаю, кто я был. Вы помните, я был как изверг. И почему он так говорил? Говорит, с точки зрения закона, я был неумеренный равнитель моих отечественских преданий. Помните, он говорит, вы там хвалитесь по плоти, то я больше вас могу хвалиться. Говорит, они евреи, и я, израильтяне, и я, семья Авраама, и я. Христовые служители, в безумии говорю, я больше. А чем вы можете хвалиться? Но говорит, на сегодняшний день, а раньше, включая моей ревности, я гнал Церковь Божию. Посмотрите, как может быть. Неумеренный равнитель отеческих преданий. Самое чистейшее исполнение по закону, по фарисейскому закону. И в то же самое время гонитель Церкви Божией. Вот опасность какая есть у нас. При всей ревности, при всем подходе, может быть, очень, но можно что-то делать так, не на созидание, а на развал. Из ревности. Готовы пойти куда угодно. Да вы меня отлучайте, да вы делайте со мной что хотите, но я прав или я права. Хоть ты ее режь, хоть ты его бей, нет и все. А делают такие вещи, что не знаешь, как и исправить. Думаем, молимся, не получается и все. Но сказать, что неискренне, не скажешь. Как так получилось? Как так получается? Получается. К сожалению, получается. Поэтому Павел говорит, нас Бог удостоил. То уже есть и Бог удостоил, чтобы верить нам благовестие. То в этом смысле слова, в той или другой мере, Бог каждому из нас уверил благовестие. Если мы даже не умеем проповедовать и не проповедуем, то уже то, что мы ходим в молитвенный дом и молимся, это уже свидетельство. Хотя я не называю это чем-то особенным, но тем не менее, это уже смотрят на тебя, ага, ты ходишь в молитвенный дом. Значит, все они такие. Или с положительной стороны, но, наверное, с положительной не скажут, все они такие. А вот когда что-нибудь не то, что надо, видят, скажут. А Бог уверил благовестие. И вот, пожалуйста, мы благовествуем. А что благовествуем? Кто-то сказал однажды правильно, что наша жизнь – это пятое Евангелие. Смотрят, знают, и все, и достаточно. Описание говорит, Бог удостоил нас. А вот достойны ли мы сегодня? Это уже вторая сторона одной монеты. Одна сторона удостоил, а вторая достоин. Вот это уже я думаю, вы думаете. Мы не можем думать о ком-то на сегодняшний день. Можем только о себе. Я опять повторяю, мы не можем судить дро, мы не знаем внутреннего мира человека, мы не знаем всех тонкостей. А вот о себе я должен думать, потому что я его читаю, вот это слово. Как я живу? Доволен ли Христос, что люди знают, что я христианин, или недоволен? Знаете, иногда лучше было бы не признаваться, что христианин. Вы согласны с этим? Лучше было бы, чтобы не знали у некоторых случаев. Но коль уже знают, никуда не денешься. Знают. А Бог удостоил благовестие вручить. Я читаю дальше. Чтобы уверить, ну как Бог удостоил нас, чтобы уверить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, а Богу. Испытующему сердца наши. Вы знаете, что вот интересно здесь? Когда мы благовествуем, когда мы что-то делаем, если даже снаружи это все выглядит благопристойно, то все-таки Бог еще смотрит и на сердце наше. С каким чувством, с каким желанием мы это делаем? Ему важно наше сердце, наш внутренний мир, наше расположение. Потому что можно делать доброе и из гордости. Гордость – это самый большой грех, самый первый, самый противный для Бога грех. Этим грехом Люцифер согрешил первый – гордость. Но гордость заставляет людей идти часто на подвиги. Они своей жизнью не дорожат. Они ложат на алтарь там какого-то, ну, своего увлечения, служения и так далее, но это собственное «я» движет. И я вот эту мысль тоже говорил не один раз. Когда я делаю доброе человеку, то если не проявляется мой характер там, если он не знает, что у меня в сердце, то ему без разницы. Доброе сделал, да и хорошо. Разве только я уже буду делать доброе, и в то же самое время его словами буду бить? То уже здесь ясно. Но когда ничего не заметно, вроде я расположен, делаю. Хорошо, какая разница, кто мне как добро сделал, лишь бы сделал. А уже для Бога есть разница. Потому что мы готовимся перейти в святую вечность. И если здесь на земле наши мысли, наши чувства, они скрыты от посторонних людей. Потому что, говорят, находясь в теле, мы устранены от Господа. Сходим, значит, верой, а не видением. То в вечности там мысли не скрыты. Там все открыто. В духовном мире наши мысли – это открытая книга. Вы, наверное, сегодня знаете. Может, кто не знает. Что сегодня прекрасно мысли расшифровывает, говорят, биотоки, проявление нашего духа присутствия биотоками. Сегодня ученые научились расшифровывать мысли по биотокам. То если сегодня люди вот в этом направлении добились многого, то что говорить о духовном мире? И вот поэтому Богу важно, чтобы мы, как дети вечности, сердце имели хорошее вот тут внутри. Иногда, знаете, что бывает так, есть, почему по делам очень трудно судить, потому что иногда очень хорошее намерение, искреннее сердце, а вот так вот неуклюже получается, так не складывается все, что вот делаешь, а все души, оно тут вывернется так, что кто его знает, как оно и получилось так. Поэтому, когда Бог рассматривает нас, Он прежде всего смотрит на наше сердце. А это есть святость. И еще раз повторю эту мысль. Праведность. Праведником быть проще. Знаешь по Писанию, что вот так делать надо. И через не могу делать. Ты можешь бунтоваться внутри, но ты делай так, как надо. Улыбайся сквозь слезы, и все нормально проходит. А когда касается святости, то здесь и наружное проявление святости, и внутреннее должно быть согласно со Словом Божиим. То есть я с радостью помогаю, с любовью делаю, и внутри это есть, и снаружи одно с другим гармонирует, не расходится. Это святой человек. А праведность, ну, дал Бог, чтобы мы хотя бы праведниками были. А все-таки праведность, она в конце концов к святости приводит. Привыкнешь делать хорошо, естественно, и потребностью станет и внутри. Но тем не менее, сегодня я обращаю внимание, Павел так сказал, что Бог испытывает сердца наши. И что бы мы ни делали, то ли мы проповедуем, то ли мы что-то делаем, Бог смотрит, с каким сердцем мы это делаем –